Кольчугину было невыносимо чувствовать на себе ее умоляющий взгляд. Она лечилась, сопротивлялась. Он доставал самые редкие дорогие лекарства, возил на приемы к медицинским светилам. Она ездила в монастыри, прикладывалась к мощам, пила святую воду, но постепенно надежда на выздоровление гасла в ней. Она равнодушно, нехотя, принимала лекарства и всей душой предавалась молитвам. Не об исцелении, а о том, чтобы Господь принял ее к себе. Кольчугин видел, как она удаляется от него. Удаляется из жизни, словно ее подхватил невидимый темный поток и уносит. И он не в силах ее удержать. «Господи, как я устала!» — сказала она однажды. Когда ей стало совсем не в моготу, и она почти не вставала, у них в доме поселилась монашка Клавдия Сидоровна, маленькая, худенькая, как птичка, умильная и услужливая. Она все время проводила с больной. Когда он заглядывал в комнаты жены, видел, что монашка стоит на коленях у ее изголовья, читает молитва слов, а жена в белом платочке с недвижными глазами слушает покаянный канон. Жену увезли в больницу, и пока ее не было, он с Клавдией Сидоровной вечерами совершал вокруг дома крестный ход, нес образ Спасителя. Клавдия Сидоровна держала у груди икону Богородицы, пела тихим взволнованным голосом. Он послушно исполнял ее указания, страстно молился об исцелении жены, троекратно крестил иконой вход в дом, сквозь яблони светила большая осенняя луна. «Дедуль, мы поехали». В беседку вошла внучка Катя, нежно прижалась к нему. «Дед, ты лежи, не вставай», — Тим-Тим протянул ему руку. Пришли прощаться внуки, сын и дочь. «Ты звони, если что, я сразу приеду». Дочь поцеловала его теплыми губами. И ее сходство с женой почти исчезло. Кольчугин подумал, что сейчас сообщит о своем намерении ехать в Донбасс. Но промолчал, смотрел, как отъезжают одна за другой легковые машины. Вечером позвонил подполковник Новицкий. «Дмитрий Федорович, вас будут ждать в Ростове. Вылет через 3 дня. Вам обеспечат переход границы и доставят в Донецк». «Не бойся идти в Египет», — сказал Кольчугин. «Что-что?» – не понял Новицкий. «Это из священного писания. Не бойся идти в Донбасс». Перед сном он подошел к рябине, тронул ее прохладную ветку. Поведал ей о своем скором отъезде, и вдруг жена вышла из рябины, высокая, статная, восхитительная в пору своего женского цветения. Ее темные волосы стеклянно блестели, на белой шее, как драгоценные брызги, краснело фамильное гранатовое колье. Кольчугин благоговейно ею любовался.